«Да никак», — решил Майлз с тайным удовлетворением. Несомненно, Иеннаро был художником, но художником ароматов, никак не скульптором. Кто-то другой предоставил четкие технические инструкции и сделал тот фонтан. А не тот ли самый, кто предоставил и специальную информацию о личных проблемах Майлза со здоровьем? Назовем его Лорд Икс. Факт первый о Лорде Икс. Имеет доступ к самым подробным отчетам Цитагандийской службы безопасности о броярцах военного или политического значения и их сыновьях. Факт второй. Обладает изощренным умом. Факт третий. Факта третьего нет. Пока что. Они вернулись на вечеринку и застали Айвина, устроившимся на диване между двумя женщинами. Он их развлекал. Во всяком случае, они обнадеживающе смеялись. Эти гем-женщины не уступали леди Гел в красоте. Блондинка вполне могла быть ее сестрой. Рыжая была еще привлекательнее. Каскады не спадавших по плечам янтарных кудрей. Идеальной формы нос, а губы, которые так и хотелось. Майлз оборвал свою мысль. Нет такой гемледи, что была бы готова пригласить его в путешествие по своим снам. Иеннаро отошел присмотреть за своим слугой. Он у него, похоже, был единственным, и отдать распоряжение о свежих закусках и напитках. Он вернулся с маленьким прозрачным кувшином бледно-рубиновой жидкости. «Лорд Форпатриал», — кивнул он Айвину, — «уверен, вы ценитель напитков. Вам стоит попробовать вот этот». Майлз тут же навострил уши. Сердце его забилось чаще. Иеннаро мог и не быть скульптором-убийцей, но, несомненно, из него вышел бы отличный отравитель. Иеннаро налил жидкость из кувшинчика в три маленькие чашечки, стоявшие на лакированном подносе, и протянул поднос Айвину. «Благодарю». Айвин наугад выбрал одну. «О, золотые эль!» — пробормотал один из молодых гемлордов. Иеннаро передал поднос ему, а сам взял последнюю чашку. Айвин пригубил и с удивлением поднял брови. Майлз пристально наблюдал за Иеннаро, чтобы удостовериться, проглотит ли тот напиток. Он проглотил. Пять различных способов подать смертельный напиток точно таким же маневром, и все с гарантией того, что жертве достанется нужный бокал, включая уловку, когда хозяин предварительно принимает антидот, промелькнули в голове Майлза. Впрочем, если он собирался быть таким параноиком, им вообще не следовало сюда приезжать. Но сам он пока ничего не ел и не пил. «Ну и что ты собираешься делать? Подождешь и посмотришь, не свалится ли сперва Айвин замертво, а потом будешь пробовать?» На этот раз Иеннаро не стал посвящать дам, стоявших рядом с Айвином, в отталкивающую историю его биологического рождения. Черт, возможно, инцидент с фонтаном действительно был несчастным случаем, и этот человек искренне сожалеет и как может старается дать это понять бароярцам. Тем не менее, Майлз переместился, пытаясь поближе взглянуть на чашку Айвина через его плечо. Айвин как раз был в процессе проведения над сидевшей справа от него рыжеволосой классического теста. Я всего-то кладу руку на спинку дивана, чтобы выяснить, отдернется ли она или же пригласит его на дальнейший физический контакт. Айвин повернул голову, чтобы отогнать кузена зубастой улыбкой. «Иди и развлекайся, Майлз», — промурлыкал он. «Расслабься и не дыши мне в затылок». В ответ Майлз поморщился, не одобрив тонкость юмора, и отошел прочь. Некоторые люди попросту не хотят, чтобы их спасли. Вместо этого он решил попробовать пообщаться с мужчинами из числа друзей Иеннаро, которые кучковались на противоположном конце комнаты. Вызвать их на разговор о них самих оказалось делом несложным. Похоже, ни о чем другом они говорить и не могли. 40 минут героических усилий по искусству ведения беседы убедили Майлза в том, что у большинства друзей Иеннаро мозгов как у блохи. Единственная область, в которой они проявляли компетентность, заключалась в ехидном комментировании личной жизни таких же праздных, как они, соотечественников. Их одежды, различных любовных интрижек и неумение их проводить, спорта, все были зрителями, никто не участвовал, причем главный интерес касался исключительно заключения пари на то, кто победит, а также разнообразных новинок из числа коммерческих виртуальных снов, включая эротические. Этот побег от реальности, казалось, полностью поглощал все время и внимание гемлордов. Никто из них ни единым словом не проявил каких-либо политических или военных интересов. Черт, у Айвина и то больше проблесков интеллекта.